Глава 23. Хильдегрин. Собрав, вне всяких сомнений, последние силы, я сумел выбросить терминус эст на примятую осоку плавучей тропинки и ухватиться за ее скользкий край, прежде чем снова погрузиться в воду. Кто-то схватил меня за руку и потянул вверх. Я поднял взгляд, ожидая увидеть Агию, но это оказалась другая женщина, заметно младше, со светло-русыми волосами, развивавшимися на ветру. Я хотел было поблагодарить ее, но изо рта вместо слов вылилась вода. Она потянула сильнее, и с ее помощью я сумел вползти на тропинку. Но тут силы мои иссякли окончательно. Времени, которое я пролежал так, наверняка хватило бы, чтобы прочесть «Пресвятая Богородица», быть может, даже не один раз. Я чувствовал и усиливавшийся холод, и то, как осока прогибалась под моей тяжестью, пока я снова не оказался наполовину в воде. Изо рта и ноздрей моих текла вода. Я глубоко и судорожно дышал, не в силах насытить воздухом легкие. Кто-то, голос был мужским, громким и явно уже где-то слышанным прежде, сказал: «Перевернем, а то еще захлебнется». Меня приподняли за пояс, и несколькими мгновениями позже я смог встать, хотя ноги дрожали так, что я едва не упал снова. Передо мной стояли Агия со светловолосой девушкой, которая помогла мне выбраться на тропинку, и рослый толстяк с красным мясистым лицом. Агия спросила, что произошло, и я, хоть пришел в себя разве что наполовину, не мог не заметить, как она бледна. «Подожди с расспросами», — сказал толстяк. «Дай ему опомниться. А ты кто такая и откуда взялась?» Последние слова были обращены к девушке, похоже, чувствовавшей себя не лучше, чем я. Она открыла было рот, но из забившего ее озноба ничего не смогла сказать и тут же опустила голову. Девушка с головы до пят была вымазана в иле, и одежда ее выглядела не лучше ветоши из мусорного ящика. «Откуда она взялась?» — спросил толстяк у Агии. «Не знаю». Я оглянулась посмотреть, где там северьян застрял, и увидела, что она вытаскивает его из воды. «Что ж, доброе дело, по крайней мере для него. Как думаешь, она сумасшедшая? Или просто поддалась здешним чарам?» «Как бы там ни было, она спасла меня», — вмешался я. «Ты не мог бы дать ей что-нибудь надеть? Она, должно быть, продрогла насквозь». Я и сам уже пришел в себя настолько, чтобы чувствовать, что промерз до костей. Толстяк покачал головой и вроде бы поплотнее запахнул свое тяжелое пальто. «Нет, пока она не отмоется. А для этого ей надо слазить обратно в воду, да и еще обсохнуть. Ладно, у меня есть кое-что еще. Может, даже получше». Он вынул из кармана пальто металлическую фляжку в форме собаки и подал ее мне. Кость в собачьей пасти оказалась пробкой. Я подал фляжку русоволосой девушке. Но та, казалось, даже не поняла, что с ней нужно делать. Агия, забрав у нее сосуд, приставила горлышко к ее губам, заставила девушку сделать несколько глотков и вернула фляжку мне. Содержимое оказалось сливовым бренди, огнем опалившим глотку и смывшим горечь болотной воды. К тому времени, когда я вставил кость обратно псу в пасть, брюхо его опустело более чем наполовину. «Ну вот», — сказал толстяк, — «теперь вы, ребята, пожалуй, должны бы рассказать, кто вы такие и что здесь делаете. Только не надо мне вкручивать, будто просто любовались пейзажем. Обычных зевак я насмотрелся достаточно, чтобы узнавать, едва они покажутся на горизонте». Он взглянул на меня. «Хороший у тебя ножичек. Большой». «Он переодетый армигер», — сказала Агия. «Получил вызов и пришел за Аверном». «Он-то переодет. А вот ты разве не переодета? По-твоему, я не узнаю парчи для театральных костюмов? И босых ног разглядеть не в состоянии». «А я про себя ничего не говорила. Ни об одежде своей, ни о сословии. А туфли я просто оставила снаружи, чтобы не испортились от сырости». Толстяк кивнул, равнодушно, ничем не показав, верит ли он словам Агии. «А теперь ты, золотиночка. Вот дамочка в парче уже сказала, что не знает тебя. Но что-то я ей не шибко верю. Думается мне, она тебя знает по боли моего. Как же тебя зовут?» «Доркас», — сглотнув, ответила девушка. «Как ты сюда попала, Доркас? Как оказалась в воде? Ты ведь явно там побывала. Не могла же так намокнуть, просто вытаскивая нашего юного друга». От действия Бренди щеки девушки порозовели, но лицо по-прежнему оставалось изумленным и почти неподвижным. «Не знаю», — прошептала она. «Ты не помнишь, как пришла сюда?» — спросила Агия. Доркас покачала головой. «В таком случае, что последнее приходит тебе на память?» Воцарилась тишина. Ветер, казалось, сделался еще пронзительнее, и я, несмотря даже на выпивку, отчаянно мерз. Наконец Доркас пробормотала. «Сидела у окна. Там в окне были очень милые вещицы. Подносы, шкатулки, распятия». «Милые вещицы?» — заметил толстяк. «Так уж и милее тебя самой!» «Сумасшедшая», — сказала Агия. «Либо ушла от своих попечителей и заблудилась, либо попечителей у нее не было вовсе, что вероятнее, судя по состоянию одежды. Забрела сюда, а кураторы проморгали». «А может, кто-то огрел ее по голове, ограбил и швырнул в озеро, посчитав мертвой? Здесь госпожа Хлюп-Хлюп, уйма входов и выходов, о которых кураторы и не слыхали. А может, ее принесли хоронить, а она на самом деле просто заснула. Впала в коматоз, или как там это называется, а в воде очнулась. Но тогда те, кто ее принес, увидели бы». «Я слыхал, будто человек, впавший в коматоз, может пробыть под водой очень долго. Ну, как бы оно там ни было, сейчас уже не важно. Пусть сама выясняет, кто она такая и откуда взялась». Тем временем я, освободившись от накидки, пытался отжать плащ, но оставил на время это занятие, когда Агия спросила. «Ты все о нас выспросил, а сам-то кто будешь?» «Что ж», — отвечал толстяк, — «имеешь полное право знать. И я-то дам ответ поправдивее твоих, но после которого должен буду вернуться к своим делам. Я к вам подошел только потому, что увидел, как молодой Армигер тонет. Всякий приличный человек подошел бы и помог. Но у меня, как и у прочих приличных людей, есть своя работа». С этими словами он снял свою высокую шляпу, порылся внутри и вынул глянцевитую визитную карточку. Раза в два больше тех, что мне доводилось видеть в цитадели. Он подал ее Аге, а я заглянул ей через плечо. Надпись, украшенная множеством вычурных виньеток и завитушек, гласила: «Хельдегрин, барсук. Земляные работы любого вида и объема от одного землекопа до 400. В камне не застрянем, в песке не увязнем. Улица морских странников под вывеской «Слепая лопата». Либо справиться у Альте Камелюса на углу воздыханий». «Вот кто я таков, госпожа Плюх-Плюх! И ты, молодой сьер, если не возражаешь, чтобы я называл тебя так. Во-первых, потому что ты моложе меня, а во-вторых, от того, что она тебя постарше, года, может быть, на два. Ну что ж, мне пора». Я придержал его за плечо. Перед тем, как упасть в воду, я встретил старика на ялике, и он сказал, что дальше есть кто-то, кто может переправить нас через озеро. «Наверное, он говорил о тебе. Ты можешь помочь нам?» «А, тот бедняга, что ищет свою жену. Что ж, мы с ним друзья давние и добрые. Раз уж он меня рекомендовал, так и быть. Для моей шаланды четверо не груз». Он зашагал по тропинке, жестом пригласив нас следовать за ним, и я заметил, что сапоги его, смазанные салом, погружаются в примятую осоку еще глубже, чем мои. «Она с нами не пойдет», — сказала Агия. Но Доркас, шедшая следом, выглядела так одиноко, что я приотстал и шепнул ей. «Я бы одолжил тебе накидку, но она так намокла, что в ней ты только хуже замерзнешь. Ступай по этой же тропинке в другую сторону и выйдешь в коридор, там гораздо суше и теплее. А там найдешь дверь с надписью «Сад джунглей». За ней солнце жарит вовсю, сразу согреешься». Тут я осекся, вспомнив встреченного в саду джунглей пеликозавра. Но, быть может, к счастью, Доркас ничем не показала, что слышит меня. Что-то в выражении ее лица говорило мне, что она боится Агии, или, по крайней мере, хоть смутно, но осознает, что Агии не нравится ее присутствие. В остальном же она будто вовсе не замечала, что происходит вокруг, и шла вперед, подобно сомнамбуле. Видя, что слова мои ничуть не ободрили ее, я начал снова. «В коридоре сидит один из кураторов. Он наверняка постарается найти сухую одежду для тебя». Агия обернулась к нам. Ветер разметал ее каштановые волосы. «Северьян, попрошаек на свете, в избытке, всех не обогреешь!» Хильдегрин, видимо, услышав слова Агии, обернулся тоже. «Я знаю женщину, которая может взять ее к себе, отмыть и переодеть. Из-за грязи не очень-то видно, но эту девушку содержали хорошо, хоть и тощевато малость». «Послушай, а что тебе здесь понадобилось?» — огрызнулась Агия. «Судя по карточке, твой бизнес — подряды, а здесь у тебя какие дела?» «Вот эти самые, госпожа! Бизнес!» Доркас охватила дрожь. «Нет, правда», — сказал я. «Вернулась бы ты обратно. В коридоре гораздо теплее. Только в сад джунглей не ходи. Ступай лучше в песчаный. Там солнце, сухо». Что-то из сказанного мною, похоже, задело какую-то струнку в душе Доркас. «Да», — прошептала она. «Да». «Песчаный сад, да? Он тебе нравится?» «Солнце». Очень тихо ответила она. «Ну, вот и моя старушка», — объявил Хильдегрин. «Раз уж нас так много, рассаживаться придется осторожно, и ерзать там шибко не советую. Борта у нее низкие. Одна из женщин — на нос, а молодой армигер с другой — на корму». «Мне бы лучше за одно из весел», — сказал я. «Грести раньше доводилось. Мне так не показалось. Лучше уж сядь на корму». «Двумя веслами работать не сильно труднее, чем одним, и мне частенько приходилось это проделывать, хотя на борту со мной бывало по полдюжины человек». Лодка его была под стать хозяину. Большой, неказистый, тяжелый на вид, больше всего похожий на ящик, слегка сужающийся к носу и корме и снабженный уключенными. Хильдегрин, взойдя на борт первым, веслом подтолкнул Шаланду поближе к берегу. «Иди», — сказала Агия, взяв Доркас за руку. «Садись вперед. Доркас охотно повиновалась, но Хильдегрин остановил ее. «Если не возражаешь, госпожа, лучше бы тебе на нос сесть, иначе я не смогу приглядывать за ней, пока гребу. С ней не все в порядке, дело ясное. И при таких низких бортах мне бы хотелось вовремя заметить, если она вдруг начнет скакать». Тут Доркас удивила всех нас, сказав: «Я не сумасшедшая. Просто я словно только что проснулась». Но Хильдегрин все-таки усадил ее ко мне на корму. «Ну», — сказал он, отталкивая лодку от берега, — «это вы вряд ли когда забудете, если вам впервой. Переправа через Птичье озеро посреди сада непробудного сна». Весла погрузились в воду, издав глухой меланхолический звук. Я спросил: «Отчего озеро называется Птичьим?» «Некоторые говорят от того, что очень много дохлых птиц в воде. А может, от того, что здесь просто много птиц. Вот ведь все люди ругают смерть и рисуют ее в виде этакой старой кликуши с мешком. А для птиц она, друг, сколько я не видал в жизни мест, где мертвецы, тишина и покой, везде птиц было во множестве». Вспомнив, как пели дрозды в нашем некрополе, я согласно кивнул. «Если ты посмотришь через мое плечо, то ясно увидишь берег впереди. И вся эта осока не будет мешать любоваться пейзажем. Если тумана нет, увидишь, как там вдалеке земля поднимается, и наверху, где по суше, растут деревья. Видишь их?» Я кивнул, и Доркас кивнула тоже. «Потому что вся эта декорация должна изображать зев потухшего вулкана. Некоторые говорят, будто это раскрытый рот мертвеца, но это неправда. Где ж тогда зубы? Хотя вы наверняка помните, что пришли сюда сквозь такую подземную трубу». Мы с Доркас снова кивнули вместе. Аги, хотя она и сидела всего в шагах в двух от нас, почти не было видно из-за широких плеч и просторного суконного пальто Хильдегрина. «А там», — продолжал он, кивком указывая направление, — «вы должны были видеть темное пятнышко прямо посредине, между болотом и краем кратера. Некоторые, увидев его, думают, будто это дверь, через которую они вошли. Но дверь-то как раз позади, гораздо ниже и гораздо меньше. То, что вы сейчас видите, пещера Севиллы Кумской. Это такая женщина, которая знает будущее и прошлое, и вообще все на свете. Кое-кто говорит, будто весь этот сад был выстроен ради нее одной, но мне как-то слабо в это верится. «Как же это возможно?» — негромко спросила Доркас. Но Хильдегрин не понял вопроса или же сделал вид, будто не понимает. «Автарх якобы захотел иметь ее всегда под рукой, чтобы не ездить каждый раз через полмира. Иногда там, возле пещеры, кто-то ходит. Что-то металлическое блестит на солнце. Уж не знаю, кто там живет на самом деле. Никогда не подходил к пещере близко. Будущего я знать не хочу, а прошлое свое и так знаю получше всякой Севиллы. Люди, бывает, ходят. Хотят узнать, скоро ли выйдут замуж или насчет успех в торговле. Но, по моим наблюдениям, во второй раз ее навещают немногие». Мы почти достигли середины озера. Сад непробудимого сна окружал нас точно огромная чаша с мохнатыми от сосен стенками, облепленными понизу накипью из камыша и осоки. Я все еще мерз. Из-за неподвижности, пожалуй, даже сильнее прежнего. Да к тому же вспомнил о том, что озерная вода может сотворить с клинком меча, если его не просушить и не смазать поскорее. Однако чары сада надежно держали меня в плену. Чары в саду, несомненно, присутствовали. Я почти слышал разносящееся над водою пение на языке, которого не знал и не понимал. В плену этих чар пребывали, наверное, и Хильдегрин, и даже Агия. Некоторое время мы плыли в полной тишине. Вдалеке, на поверхности озера, плескались гуси, вполне живые и здоровые. Один раз, будто во сне, из-под воды совсем рядом с лодкой, показалась морда морской коровы, имеющая разительное сходство с человеческим лицом.